съела цветы в цветах, мои ты съела мечты, и вот душа пуста, и вот молчат уста. Трудно жить, мой друг, без друга в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь твою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы ты без труда знала почему. Есть в полях другие цветы, ну что ты? Опять вернутся в сердце мечты, когда о них грустить смешно. Пора простить давно. Брось, ты хмуриться сурово, а видит всюду тьму. Что-то я тебя, корова, толком не пойму. Подставляй поближе ухо, утешай меня, пеструха. Очень трудно без участия сердцу моему. Трудно жить, мой друг, без друга в мире одному. Все туманно, все так сухо сердцу и уму. Если б жизнь мою коровью исковеркали б любовью, то тогда бы я, пеструха, знала почему. Доброй ночи. Мы снова продолжаем разговор об Аркадии Аверченко и грустном юморе, не модном сейчас. И я решил вместо всяких продолжаем мы его, кстати говоря, по телефону 495-956-1514. Расцарапал ли как-нибудь Аркадий Аверченко вашу душу? Остались ли у вас следы от человека, которого, в общем, обвиняли в том, что он один спровоцировал русскую революцию 1917 года. Ну, впрочем, лучше я рискну и попробую сам прочитать небольшой рассказ Аверченко. Он называется «Люди четырех измерений». И вот измерение первое. Жена. Вы знаете, он настоящий Отелло. Так как до сих пор мы говорили о старике, докторе и их домашнем враче, то я, удивленный странным этим его свойством, возразил. Никогда бы этого не подумал. Она вздохнула. Да, и ужасно сознавать, что ты в полной власти такого человека. Иногда я жалею, что вышла за него замуж. Я уверена, что у него голова расшиблена до сих пор. Ах, вы говорите о муже? Но ведь он... Она удивленно посмотрела на меня. Голова расшиблена не у мужа. Он ее сам расшиб. Упал, что ли? Да нет, он ее расшиб этому молодому человеку. Так как последний раз разговор о молодых людях с этой женщиной у нас был недели три тому назад, то этот молодой человек, если, конечно, она не называла так доктора, был, очевидно, для меня личностью совершенно неизвестной. Я беспомощно взглянул на нее и сказал: «До тех пор, пока вы не разъясните, до тех пор, пока вы не разъясните причины несчастья с молодым человеком, судьба этого незнакомца будет чужда моему сердцу». Ах, я и забыла, что вы не знаете этого случая. Недели три тому назад мы шли из гостей, знаете, через сквер, а он сидел на скамейке, пока мы не попали на полосу электрического света. Бледный такой, красивый, черноволосый. Эти мужчины иногда бывают удивительно безрассудны. На мне тогда была большая черная шляпка, которая мне так к лицу, и от ходьбы я очень разрумянилась. Этот сумасброд внимательно посмотрел на меня и вдруг, вставши со скамьи, подходит к нам. Вы понимаете, я с мужем. Это сумасшествие. А он молоденький такой. А муж, как я вам уже говорила, настоящий Отелло. Он подходит, берет мужа за рукав. «Позвольте, — говорит, — закурить». Александр выдергивает у него руку быстрее молнии, наклоняется к земле и каким-то кирпичом его по голове трах. И молодой человек, как этот самый сноб, падает. Ужас! Неужели он его приревновал ни с того ни с сего? Она же пожала плечами. Я же вам говорю, они удивительно забавные, эти мужчины. Измерение второе. Простившись с ней, я вышел из дома и на углу улицы столкнулся с мужем. «Ба, вот неожиданная встреча. Что-то вы и глаз не кажете». И не покажусь, пошутил я. Говорят, вы кирпичами ломаете головы, как каленые орехи. Он захохотал. Жена рассказала: хорошо, что мне под руку кирпич подвернулся, а то, подумайте, у меня было 1500 денег при себе, да на жене бриллиантовые серьги. Я отшатнулся от него. Ну, при чем здесь серьги? Так ведь он их с мясом мог. Сквер пустой, глушь отчаянная. Вы думаете, что это был грабитель? Нет, атташе французского посольства. Подходит в глухом месте человек, просит закурить и хватает за руку. Все ясно, кажется. Он обиженно замолчал. Так вы его кирпичом? Да, по голове. Не пискнул даже. Мы эти дела понимаем. Недоумевая, я простился и пошел дальше. Измерение третье. «За вами не поспеешь!» — раздался сзади меня голос. Я оглянулся и увидел своего приятеля, которого не видел недели три. Вглядевшись в него, я всплеснул руками и не удержался от крика. «Боже, что с вами сделалось?» «Только сегодня из больницы вышел, еще слаб. Но ради бога, чем вы были больны?» Он слабо улыбнулся и спросил в свою очередь: «Скажите, вы не слышали, в последние три недели в нашем городе не было побегов из дома умалишенных?» «Не знаю, а что?» «Ну, не было случаев нападения бежавшего сумасшедшего на мирных прохожих?» «Охота вам таким вздором интересоваться. Расскажите лучше о себе». «Да что там? Три недели было между жизнью и смертью. До сих пор шрам». Я схватил его за руку и с неожиданным интересом воскликнул: «Вы говорите, шрам? Три недели назад? Не сидели ли вы тогда в сквере?» «Ну да. Вы, вероятно, прочли в газете. Это самый нелепый случай моей жизни. Сижу я как-то теплым, тихим вечером в сквере. Лень, истома. Хочу закурить папиросу. Черт возьми, нет спичек. Ну, думаю, будет проходить добрая душа, попрошу. Как раз минут через 10 проходит господин с дамой. Ее я не рассмотрел. Жуткая рожа, кажется. Но он курил. Подхожу, трогаю его самым вежливым образом за рукав и говорю: «Позвольте закурить». И что же вы думаете? Этот бесноватый наклоняется к земле, поднимает что-то, и я с разбитой головой без памяти лечу на землю. Я посмотрел ему в глаза и строго спросил: «Вы действительно думаете, что имели дело с сумасшедшим?» «Я в этом уверен». Измерение четвертое. Журналисты. Через полтора часа я лихорадочно рылся в старых номерах местной газеты и, наконец, нашел то, что мне требовалось. Это была небольшая заметка в хронике происшествий. Называлась она «Под парами алкоголя». Вчера утром сторожам, убиравшим сквер, был замечен неизвестный молодой человек, оказавшийся по паспорту дворянином, который, будучи в сильном опьянении, упал на дорожке сквера так неудачно, что разбил себе лежавший неподалеку кирпич голову. Горе несчастных родителей этого заблудшего молодого человека не поддается описанию. Вот, собственно, и все. Я сейчас стою на соборной колокольне, смотрю на движущиеся по улице кучки серых людей, напоминающих муравьев, которые сходятся, расходятся, сходятся, сталкиваются и опять без всякой цели и плана расползаются во все стороны. Я стою и смеюсь. Вот и конец рассказа. А Верченко очень хотелось, чтобы у человека были какие-то другие измерения, кроме этих, вкратце описанных в рассказе. Аркадий Аверченко и грустный юмор. 495-956-1514. Танцуйте, дети и жена, разводи огонь, мама. Мы возвращаемся с охоты, мы несем гиппопотама. Сегодня ночью я хочу услышать звуки там-тама. Сегодня праздник у девчат, мы несем гиппопотама. Гиппопотама тяжелый зверь, но наше племя упрямо. Трясутся руки, гнутся ноги, но несем гиппопотама. Гиппопотама несем. А может это жираф? Нет, нет, нет. Может это удав? А нет, нет, нет. А может это просто шкаф? Нет, нет, нет. Это черный толстый гипопотам. Кого-то выгнали с работы или бросила дома. А мы идем себе с охоты и несем гипопотама. Ахуна матата гипопотама несем. По телевизору менты, криминальная драма. Но нам все это до звезды, мы несем гипопотама. Ахуна матата гипопотама несем. А может это жираф? Нет, нет, нет. А может это удав? Нет, нет, нет. А может это просто шкаф? Нет, нет, нет. Это черный толстый гипопотам. Пусть это белый вождь Буш казнил в Ираке Саддама. А мы пошли, он ближайший Буш, и вот несем гипопотама. Ахуна матата гипопотама несем. И нам не надо буддизма, и не надо ислама. А нам и так зашибись, мы несем гипопотама. Ахуна матата гипопотама несем. Гипопотам животное хитрое. Гипопотам животное сильное. Гипопотам животное быстрое. Но наши воли сильнее и быстрее. Гипопотам животное злобное. Гипопотам животное черное. Гипопотам животное мокрое. Но наши воли чернее и мокрее. Серебряные нити. И, кстати, о грустном юморе, как о зеркале, о котором мы начали разговор в предыдущей программе. Ведь правда же, где-то в основном мы так и остались в тех четырех измерениях, которые были так хорошо видны Аверченко с соборной колокольни. Он когда-то писал в «Веселых устрицах», цитирую: «Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к себе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное, и ты перестаешь проникать в суть его чувств. Когда ты долго живешь в каком-нибудь государстве, то тебя заботят только детали твоего быта, и ты точно так же перестаешь замечать главное и существенное в том, что происходит где-то внутри твоего государства». Конец цитаты. Впрочем, вот что сказала об Аркадии Аверченко наша слушательница Екатерина. Здравствуйте, это Екатерина, город Москва. Мне очень понравилась автобиография Аверченко, где он тонко иронизирует над манием величия. Цитата. «Из скромности я остерегусь указать на тот факт, что в день моего рождения звонили в колокола, и было всеобщее народное ликование. Злые языки связывали это с каким-то большим праздником, совпавшим с днем моего появления на свет. Но я до сих пор не понимаю, при чем здесь еще какой-то праздник». А вот еще из самоиронии. В Петроград я приехал как раз на Новый год. Опять была иллюминация, улицы были украшены флагами, транспарантами и фонариками. Но я уже ничего не скажу, промолчу. И так меня иногда упрекают, что я думаю о своих заслугах больше, чем это требуется обычной скромностью. А я могу дать честное слово, увидев всю эту иллюминацию и радость, сделал вид, что совершенно не замечаю невинной хитрости и сентиментальных простодушных попыток муниципалитета скрасить мой первый приезд въезд в большой незнакомый город. Скромно, инкогнито, сел на извозчика и инкогнито поехал на место своей новой жизни. Конец цитаты. Здесь я увидела аллюзию на записки сумасшедшего Гоголя. Ходил инкогнито по Невскому проспекту. В повести Гоголя титулярный советник Поприщин, не в силах смириться с чувством собственного ничтожества, воображает себе, что он король Испании, который в ожидании представления ко двору русских императоров ждет испанских депутатов. Эту перекличку мы видим в заключительной фразе автобиографии. Не буду перечислять имена тех лиц, которые в последнее время мною заинтересовались и желали со мной познакомиться. Если читатель вдумается в истинные причины приезда славянской депутации, испанского инфанта и президента Фольера, то, может быть, моя скромная личность, упорно державшаяся в тени, получит совершенно другое освещение. Спасибо. Да вот что я пытаюсь сказать. Помните императора Фуси из нашей прошлой передачи и вышедшую из реки лошадь, которая протянула ему 3 граммы основу основ китайской философии и зеркало. Наверное, если опираться на мою последнюю цитату из Аверченко, этот самый мифологический конь хотел сказать, что если мы будем относиться к жизни с человеком, с которым долго живем, или к жизни государства, без некоторой грустной иронии, то мы обязательно упустим что-то самое существенное и увязнем в деталях. Но ведь правда, внешность свою не поправишь. Остается только, ну, хотя бы чуть-чуть, пусть и грустно улыбнуться, когда ты смотришься в зеркало. Или сделать то же самое, когда ты смотришь в телевизор, как в зеркало. Здравствуйте, Андрей. Алло, город Сочи есть у нас? Не слышу, извините. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем вас. Знаете, я хотел бы 2 момента вот обсудить по этому вопросу. Первый момент, вот вы сейчас сказали про зеркало, я буквально вот про зеркало и думал, что вот вообще роль сатириков, ну, сатирики, шуты, скоморохи, как я хотел бы так обобщить, немножко, как зеркало, да, как зеркало того, что происходит. Смотрите. Они западневные, актуальные. Андрей, давайте еще раз. Можно я вас перебью на секунду? Еще раз процитирую Аверченко. Когда долго живешь с человеком, то не замечаешь главного и существенного в его отношении к себе. Заметны только детали, из которых состоит это существенное. И дальше про государство то же самое. Я хочу сказать, что именно в этом суть. Грустный юмор Аверченко позволяет разглядеть в себе что-то самое главное. А вот детали и мелочи, суету как-то отбросить. И поэтому нужно смотреться в зеркало грустного юмора. Простите, что я вас перебил. Алло. Да, да, очень важный комментарий. И это вот первый момент. И, ну, как говорится, что снимаешь шляпу перед его талантом. И второй момент, это, знаете, вот, я не знаю, не могу от этого избавиться. У него есть рассказ, я не помню название, по поводу французской, по-моему, парижской эмиграции, русской эмиграции после революции. Это, по-моему, из записок простодушного, по-моему, ага. Возможно, да. Он описывает, вот я просто инсценировку по радио России слушал, по-моему, по радио по какому-то. Да, он описывает, описывает жизнь, значит, русской эмиграции в Париже. И, знаете, вот, ну, тон такой, он говорит о том, что там дворянка такая-то работает швеей, там дворянин такой-то, там граф такой-то работает таксистом. И я слышу в этом какой-то сарказм такой, понимаете, то есть как будто не сочувствует этой ситуации, как будто он, ну, торжествует, не знаю, что мы смеемся над ними, что вот так судьба распорядилась. Да. И вот в этом у меня какой-то такой диссонанс. Однако он был, между прочим, всегда зеркалом, направленным в обе стороны. Ну, правда, потому что в 1919 году он осел на два года в родном Севастополе, где, ну, где прожил два года до эмиграции. Так вот, там он писал для генштаба Белой армии юмористические прокламации, которые потом сыпались с самолетов на красных бойцов. Голодных, разумеется. А текст был примерно такой, цитирую: «А мы сегодня отлично пообедали. На первое борщ с ватрушками, на второе поросенок с хретем, с хреном, на третье пироги с осетриной и на заедку блины с медом. Завтра будем жарить свинину с капустой, а ветер будет в вашу сторону». Как бы это сказать? Что-то такое... Самое главное в человеке то, что нужно увидеть в этом зеркале. Это, наверное, как раз и есть то, что у человека есть какое-то совсем другое измерение, не связанное с войной, революцией, эмиграцией. Что-то такое совершенно другое, настоящее, а все остальное, над всем остальным стоит смеяться. Во всеобщей истории, обработанной Сатириконом, легендарной, они писали, они, это Тэфи, Осип Дымов, Аркадий Аверченко и Иосип Поршер, цитирую: «Славяне делились на несколько групп, и каждая группа с редкой настойчивостью отстаивала свою самобытность. Чем больше походили одна на другую две соседние группы, тем сильнее была их вражда. Обозревая бесчисленные войны прошедших веков, нетрудно вывести такое историческое правило. Сила, с какой отталкиваются два соседних родственных народа, прямо пропорционально квадрату их родственности». Конец цитаты. И разве это не та самая правда, над которой стоит смеяться? Потому что там, в глубине зеркала, может быть, для нас это все еще зазеркалье, где-то вы на бытии. Два соседних народа таким образом вести себя не должны. Какое это должно быть еще одно измерение? А это, этого измерения нет. И поэтому все вокруг можно высмеять. В рассказе «Молодняк» Аверченко писал, цитирую: «У философов и у детей есть одна благородная черта. Они не придают значения никаким различиям между людьми. Ни социальным, ни умственным, ни внешним». Вот конец цитаты. Вот этому мелочному различию он пытался противостоять всеми силами. Вот что сказала об Аверченко еще одна наша слушательница. Добрый вечер. Рассказы Аркадия Аверченко – это увлекательное и целительное чтение. Даже недоброжелатели были бессильны не отметить его редкий дар – уметь смеяться. Один мудрец сказал: «Когда же при том смеюсь, веселюсь, играю, я человек». Аркадий Аверченко критикам отвечал дерзко и прямо: «Я пишу только в тех случаях, когда мне весело. Мне очень часто весело, значит, я часто пишу». Аркадий Аверченко – это чисто русский талант, самородок. Известно, что истинный талант живет в двух измерениях – в настоящем и в будущем. В рассказах Аркадия Аверченко узнаем до боли знакомые следы пороков нашего бытия. Истина нуждается в защите, и эта защита – смех. В этом и заключается тайна современного звучания наследия Аверченко. Я доктор философии, выходит мое дело труба. Доктор философии, выходит мое дело труба. Я не вижу закат, я не вижу рассвет, но зато я знаю все о движении планет. И я несу свои книги, как гири в обеих руках. Пока я был студентом, мне еще можно было помочь. Пока я был студентом, мне еще можно было помочь. Но я поверил тем, кто были мертвы. Я крыс, этот мусор под видом халуи. Меня учили, что знание день, а не знание ночь. И лишь одну задачу мне никак не решить, и лишь один вопрос, и зато самый важный. Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, то почему мы страдаем от жажды? Я могу процитировать тысячи правильных слов. Я могу процитировать тысячи правильных слов. К примеру, ты меня спросишь, есть любовь или нет. Я отыщу нужный файл и тут же выдам ответ. Но алмаз моей жизни спрятан в мусоре снов. И лишь одну задачу мне никак не решить, и лишь один вопрос, зато самый важный. Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, то почему мы страдаем от жажды? Если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, если рыба в океане не хочет пить, но почему мы страдаем от жажды? Не бери меня, сестренка, не бери меня с собою гулять. Не бери меня, сестренка, не бери меня с собою гулять. Ведь там, где солнце поет в тяжелых каплях росы, я вижу лишь снежный лес типичный для средней полосы. Боюсь, мой случай безнадежен, мне придется себя расстрелять. Время, в которое жил Аркадий Аверченко, было вовсе не самым веселым. Впрочем, были ли они у нас какие-то такие окончательно веселые времена? В своем знаменитом цикле рассказов «Дюжина ножей в спину революции» он писал: прежде всего, давайте спросим себя, положив руку на сердце, да есть ли у нас сейчас революция? Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть, мрак, что происходит сейчас, разве это революция? Революция – это сверкающая прекрасная молния. Революция – это божественно красивое лицо, озаренное гневом рока. Революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака. Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас с нами происходит. Конец цитаты. Он все время хотел обнажить, найти эту сверкающую молнию. И поэтому, наверное, все время оставался очень одинок. Потому что вокруг были все те же четыре измерения, с которых мы начали эту передачу. Они ухудшались, немножко улучшались, но все равно оставались теми же измерениями на плоскости. И ничего больше. Вот еще одна цитата. «Как же это так?» — укоризненно сказал он. «Разве можно так?» «Что?» «Докончать жизнь самоубийством». «А что в ней хорошего, господин околоточный?» «Чепуха вокруг, а не жизнь. И вообще, ответьте мне на вопрос, к чему жизнь наша? Куда мы стремимся? В чем идеал?» «Вы не имеете мне права задавать таких вопросов при исполнении служебных обязанностей!» — запальчиво сказал околоточный. Конец цитаты. Но ведь так, в действительности, если вдуматься, это из рассказа «Подходцев и двое других», если вдуматься, то околоточный, полицейский, ты вообще человек на улице, один другому. И чем тяжелее времена, тем обязательнее должен научиться что-то такое отвечать на эти вопросы. Ведь это главные вопросы жизни. А все остальное как-то потом. Цитата. Шерлок Холмс взял кочергу и завязал ее своими жилистыми руками на шее в кокетливый бант. Потом он вынул скрипку и сыграл на ней другой кочергой вальс Шопена, ноктюрн Нострадамуса и полонез Васко де Гама. Конец цитаты. Он смеялся над всем. И это самое все незаметно обнажало что-то гораздо большее и существенное, что скрывалось за всей этой пеной, и что так остро чувствовал Аркадий Аверченко. Вот кусочек рассказа «Три желудя». «Водку мы пьем и теперь, но уже больше не плачем. То были последние слезы детства. Теперь настала засуха. И чё мы плакали? Что хоронили Мотьку? Так Мотька был напыщенный дурак, жалкий третьестепенный писец в конторе, одетый, как попугай, в жакет с чужого плеча, в крохотном цилиндре на макушке, в сиреневых брючках, обвешанных медными брелоками. Он теперь кажется мне смехотворным и ничтожным, как червяк без сердца и мозга. Почему же мы тогда так убивались, потеряв Мотьку? А потому что в детстве мы все были одинаковы, как три желудя на дубовой ветке, когда сидели на одной скамейке у Марии Антоновны. Увы, желуди-то одинаковые, но когда вырастут из них молодые дубки, дубки, то из одного дубка делают кафедру для ученого. Другой идет на рамку для портрета любимой девушки. А из третьего дубка смастерят такую виселицу, что любо-дорого. И вот смотришь ты на эти желуди, и ведь не угадаешь, чего получится из тех самых дубков. Что-то ведь такое в нас есть. Что мы можем отбросить, почувствовать эту родственность, это единство в себе, перестать воевать, начать помогать друг другу. Но нет. Проходит сотни лет, но почти ничего не меняется, как не менялось и раньше. Вот рассказ из Одиссеи, из всеобщей истории, обработанной Сатириконом. Верная Пенелопа, как вы знаете, ждала его, коротая время со своими женихами. Женихам очень хотелось на ней жениться, но она рассудила, что гораздо веселее иметь 30 женихов, чем одного мужа, и надувала несчастных, оттягивая день свадьбы. Днем Пенелопа ткала, ночью порола сотканное, а заодно порола и сына своего Телемаха. История эта кончилась трагически. Одиссей вернулся. Конец цитаты. Как видите, мне хочется не анализировать, а читать Аверченко, чтобы отбрасывать какую-то суету в жизни. Правда, грустный юмор имеет еще одну особенность. Читая его, приходится размышлять над собой. Он наше эхо, наше зеркало. А мы привыкаем к другому юмору. Ну, не стану я называть мастеров нашего современного юмора, чтобы не обидеть никого. Но нам очень нравится смеяться над тем, что происходит где-нибудь на телеэкране, тыкая в него пальцем и крича: «Надо же, какой дурак-то там! Глупее меня!» Нам нравится юмор не про нас. А юмор Аверченко – грустный юмор, потому и грустный, что всегда про нас, всегда достает до самых печенок. Зато в человеке что-то меняется. Спасибо всем большое. Покойной ночи. Как вместе мы бродили, помнишь? Друг друга мы любили, день мелькал за днем. И были мы всегда вдвоем. Помнишь, как ясны были дали, помнишь? О счастье мы мечтали, нас любовь ждала. Пел соловей, сирень цвела. Грустить не надо, пройдет пора разлуки. Вновь с тобой друг друга мы найдем. Нас ждет награда за все былые муки. Мы опять в родной вернемся дом. И станет день опять безбрежен, и станет взор опять, как прежде, нежен. Грустить не надо, пройдет пора разлуки. Вновь с тобой друг друга мы найдем. Знаю, пройдет пора ненастья, знаю.